Цзин Сюй Цзы, старший брат Цзин Сюй Цзы. После смерти Цзин Сюй Цзы, члены святилища Чистого Ян наполнились ужасом. В частности, это касалось главы святилища. Его зрение сразу же потемнело, а кровь хлынула к сердцу, из-за чего ему пришлось выплюнуть глоток крови. Если бы не его высокий уровень культивирования, то он, возможно, уже потерял бы сознание. Тем временем вокруг ринга воцарилась тишина, и все смотрели на Сюй Цзина. Несмотря на то, что Сюй Цзин был молодым господином особняка восходящего неба, и его предметы ничем не уступали цветочному монаху или Цзин Сюй Цзы, он все равно взял их пространственные кольца в качестве трофеев. Как это возможно? В прошлом Сюй Цзин неоднократно проигрывал цветочному монаху и Цзин Сюй Цзы. Любой из них мог с легкостью раздавить его. Однако на этот раз они оба были убиты им, даже когда объединились. Если бы я не видел это собственными глазами, я бы тоже не поверил в такой бред. Невозможно. Это невозможно. Придя в себя, из толпы начали раздаваться пораженные крики. Год назад Сюй Цзин был всего лишь на ранней стадии очищенного святого. Даже когда он показывал уровень стадии мастерства очищенного святого, зрители уже были сбиты с толку и думали, что ему улыбнулась удача. По мнению толпы, переход от ранней стадии очищенного святого к пику стадии очищенного святого всего за год был невозможен. Однако факт остается фактом. Я не знал, что Сюй Цзин – дьявольский культиватор. Всего за год он ступил на путь дьявольского Даа и стал дьявольским культиватором. Лица многих людей стали мрачными. Даже если он стал дьявольским культиватором, он все равно не мог так быстро достичь пика стадии очищенного святого. Это действительно так, но правда перед нашими глазами. Если бы он не прорвался на пик стадии очищенного святого, то он бы не смог так просто убить цветочного монаха и Цзин Сюй Цзы. Глава 1694. Новая цель, Ли Фэн. Жэнь Чжун, Лю Хунгуан и Сюй Цзэнь также скептически смотрели на Сюй Цзина. Они были знакомы с дьявольскими культиваторами и знали, что скорость культивирования дьявольских культиваторов действительно была намного выше, чем у обычных культиваторов. Однако даже если Сюй Цзин стал дьявольским культиватором, он потратил всего год на то, чтобы достичь пика стадии очищенного святого с ранней стадии очищенного святого. Что это за чудовищный прогресс? Они никогда раньше не слышали о дьявольских культиваторах, которые бы так быстро культивировали. Я не думаю, что даже в сильных фракциях верхней провинции есть много людей, которые могут так быстро культивировать, верно? Как он достиг такого уровня? Интересно, с чем же он столкнулся за этот год? К сожалению, он вряд ли что-либо расскажет об этом. Поскольку он является молодым господином особняка восходящего неба, мы не можем заставить его рассказать нам это. Жэнь Чжун и Лю Хунгуан обменялись взглядами и общались при помощи передачи голоса. Они действительно были озадачены прогрессом Сюй Цзина, и им было любопытно, с чем он столкнулся за этот год. Однако они понимали, что Сюй Цзин ни за что не расскажет об этом. В конце концов, все люди были эгоистами, не говоря уже о том, что они даже не из одной фракции. Пик стадии очищенного святого, выражение лица Дуань Лин Тяня стало еще мрачнее. Первоначально постигнув вторую стадию сердечного меча правителя, он был уверен в том, что сможет убить Сюй Цзина. Естественно, тогда он думал, что Сюй Цзин находится лишь на стадии мастерства очищенного святого. Однако, несмотря на то, что он постиг вторую стадию сердечного меча правителя, не смел говорить, что был на 100% уверен в том, что сможет победить Сюй Цзина, который находился на пике стадии очищенного святого. «Хорошо, что мне удалось вовремя постичь вторую стадию. В противном случае мне бы повезло просто пережить встречу с ним. У меня нет никаких шансов убить его». Подумав об этом, Дуань Лин Тянь вздохнул. Однако Дуань Лин Тянь не забыл, как ему удалось постичь вторую стадию сердечного меча правителя. Подумав об этом, он посмотрел на место, где был убит Цзин Сюй Цзы. «Цзин Сюй Цзы, твои мечи Инь-Ян Двух Ци позволили мне постичь вторую стадию сердечного меча правителя. Не волнуйся, я убью его, чтобы отомстить за тебя». После этого Дуань Лин Тянь посмотрел на Сюй Цзина. Постигнув вторую стадию сердечного меча правителя, он не боялся Сюй Цзина, который прорвался на пик стадии очищенного святого. Однако он не был уверен в том, что сможет убить его. По его мнению, разрыв между ним и Сюй Цзина не должен быть слишком большим. Даже если он и был сильнее, то не намного. Дуань Лин Тянь был полон решимости сразиться с Сюй Цзином, поскольку это была лучшая возможность для того, чтобы убить его и решить кризис Хань Сюйнай. Если Сюй Цзин умрет не во время битвы рейтинга восходящего неба, то это определенно повлияет на особняк Хань, а Дуань Лин Тянь не хотел этого. В противном случае он бы не пришел сюда, чтобы принять участие в битве рейтинга восходящего неба. Причина, по которой Дуань Линтянь изначально хотел убить Сюй Цзин, была связана с Хан Сюйнай. Однако теперь к этому еще и присоединилась месть за Цзин Сюй Цзы. Несмотря на то, что они были незнакомы, Цзин Сюй Цзы косвенно помог ему, и Дуань Линтянь должен был отплатить за эту услугу. Молодой господин особняка прорвался на пик стадии очищенного святого, члены особняка восходящего неба также были поражены. Поскольку они были из особняка восходящего неба, то они лучше всех знали Сюй Цзина. Поэтому они еще больше были сбиты с толку, чем остальные зрители. А он прорвался на пик стадии очищенного святого. Лицо Сюй Циня слегка подергивалось, а глаза были полны шока. Однако несмотря на то, что он не понимал, как Сюй Цзин добился такого прогресса, это не мешало ему интересоваться этим. По возвращению в особняк восходящего неба, мне нужно объединиться с другими старейшинами и заместителями главы особняка, чтобы заставить его рассказать нам свой секрет. Возможно, моя сила также возрастет. Подумав об этом, его сердцебиение участилось. Скорбь, которую он испытывал по поводу смерти своего внука, также сильно утихла. Сюй Цзин, не могу поверить в то, что ты прорвался на пик стадии очищенного святого. Полагаю, что всем присутствующим должно быть очень интересно, как тебе это удалось. Можешь ли ты нам это объяснить? Прямо спросил Жэнь Чжун. Несмотря на то, что он знал, что Сюй Цзин вряд ли ответит ему, он все же не мог не спросить. Услышав слова Жэнь Чжуна, Лю Хунгуан также сосредоточился на Сюй Цзине. Сюй Чэнь и все остальные зрители также повернулись, чтобы посмотреть на Сюй Цзина. Члены храма Брахмы и святилища Чистого Ян, включая настоятеля и главу святилища, также посмотрели на Сюй Цзина. Помимо гнева и ненависти, в их глазах также появились следы любопытства. Им также было интересно узнать секрет Сюй Цзина. В этот момент на лице горбатого молодого человека, который всегда следовал за Сюй Цзинем, появилось самодовольное выражение. Увидев, как все сосредоточились на его молодом господине, он почувствовал гордость. Несмотря на то, что у него не было никакой должности в особняке восходящего неба, он был единственным человеком, который знал секрет молодого господина особняка. Однако, несмотря на это, он не смел раскрывать его, поскольку дал молниеносную клятву. Заместитель главы особняка Жень, я знаю, о чем все думают. Я признаю, что действительно столкнулся с удачей, однако эту удачу невозможно воспроизвести. Мне просто повезло. Сюй Цзин улыбнулся. Какая жалость. Услышав это, Жень Чжун сразу же вздохнул. Убив цветочного монаха и Цзин Сюй Цзы, Сюй Цзин снова стал мастером ринга. В этот момент солнце уже начало двигаться на запад, и через 2 часа наступит вечер. После того, как Сюй Цзин стал мастером ринга, на сцене появилось еще одно свободное место, которое в итоге досталось свободному культиватору на ранней стадии очищенного святого. После этого 2 других культиватора на ранней стадии очищенного святого победили Сюй Ганя и другого члена особняка восходящего неба, и заняли их места. Вскоре после этого кто-то посмотрел на Дуань Линтяня, а затем на Сюй Цзина. Один из 2 членов особняка восходящего неба, убитых Ли Фэном, был внуком великого старейшины. Интересно, отомстит ли Сюй Цзин? Несмотря на то, что его голос был тихим, все услышали его слова. После этого взгляды зрителей начали метаться между Дуань Линтянем и Сюй Цзинем. Даже Сюй Цзинь с нетерпением смотрел на Сюй Цзина. Несмотря на то, что он считал, что Ли Фэн немедленно признает поражение, если Сюй Цзин бросит ему вызов, он все равно надеялся на то, что Сюй Цзин сделает это. Что касается Ли Фэна, то естественно он позаботится о том, чтобы его убили. Даже если Ли Фэн присоединится к другой фракции 4-го ранга, он определенно найдет способ отомстить. Даже если он не бросит мне вызов, я самостоятельно брошу его. С ухмылкой подумал Дуань Линтянь. Глава 1695. Поскольку ты хочешь боя, то давай сразимся. Ну и шутка. Причина, по которой Дуань Линтянь изначально прибыл сюда, заключалась в том, чтобы убить Сюй Цзина. Однако Дуань Линтянь был единственным, кто знал об этом. Пока зрители думали над тем, бросит ли Сюй Цзин вызов Дуань Линтяню или нет, Сюй Цзин наконец-то перевел свой взгляд на Дуань Линтяня. В его глазах этот отчужденный молодой человек по имени Ли Фэн был всего лишь свободным культиватором. Честно говоря, узнав о том, что Дуань Линтянь убил Сюй Цзиня, он не только не возненавидел его, но и даже был ему благодарен. До того, как он начал культивировать технику поглощающего темного дьявола, Сюйцань был единственным, кто мог угрожать его положению в особняке восходящего неба. Он был единственным человеком среди его сверстников, кто мог сражаться с ним за должность главы особняка. Поэтому, поскольку Сюйцань умер, у него больше не было соперников. Однако даже если бы Сюйцань не умер, он бы не боялся его. В конце концов он достиг пика стадии очищенного святого. Даже цветочный монах Цзин Сюйцзы, которые находились на стадии мастерства очищенного святого, были убиты им. Поэтому зачем ему было бояться Сюйцаня, который находился всего лишь на средней стадии очищенного святого? Поэтому в его глазах вызов Ли Фэну был чистой формальностью. Поскольку Ли Фэн уже видел его силу, он не думал, что тот посмеет принять его вызов. Однако, несмотря на то, что это была простая формальность, этого было достаточно, чтобы поднять его авторитет в сердцах членов особняка восходящего неба. Это, несомненно, принесет ему пользу после того, как он станет главой особняка. Затем под бдительными взглядами зрителей из толпы особняка восходящего неба вышел еще один человек. «Пожалуйста, молодой господин». Выйдя из толпы, этот молодой человек сразу же запрыгнул на шахматную фигуру Сюйцзина и бросил ему вызов. Естественно, все понимали, что это всего лишь уловка, чтобы Сюйцзин мог бросить вызов Ли Фэну. «Я признаю поражение». Как все и думали, Сюйцзин прямо признал поражение. После этого, не дожидаясь, пока Сюйцзин бросит вызов Дуань Линтяню, все зрители посмотрели на последнего. Признав поражение, Сюйцзин взлетел в небо и прибыл на шахматную фигуру Дуань Линтяня. Паря в воздухе, Сюйцзин властно посмотрел на Дуань Линтяня. «Ты Ли Фэн, верно? Подумать только, что ты посмел убить членов моего особняка восходящего неба. Сразись со мной, если посмеешь. Сразись со мной, если посмеешь». Слова Сюйцзина явно подразумевали, что если Дуань Линтянь не примет его вызов, то это будет означать, что он трус. Однако зрители не одобряли его слова. ХМПФ. Неужели он думает, что сможет спровоцировать Ли Фэна такими словами? Верно. Это могло бы сработать, если бы он не раскрыл свою истинную силу. Однако после того, как он показал свою истинную силу, как Ли Фэн может принять его вызов? Разве это не сродни самоубийству? Ли Фэн в лучшем случае находится на стадии мастерства очищенного святого, ровно как цветочный монах Цзин Сюйцзы. Перешептывались зрители. Они не думали, что Дуань Линтянь примет вызов Сюйцзина, поскольку тот был слишком силен. Можно сказать, что на территории особняка восходящего неба, или даже на территории всех фракций четвертого ранга, маловероятно, что кто-то моложе 50 мог сравниться с Сюйцзинем. Ему еще не исполнилось 50, однако он уже был на пике стадии очищенного святого. Такой человек был редкостью даже во фракциях полутретьего ранга. Однако, когда все думали, что Дуань Линтянь признает поражение, он внезапно сделал шаг вперед и равнодушно посмотрел на Сюйцзина. «Судя по твоим словам, ты думаешь, что я признаю поражение? Не говори мне, что ты не собираешься этого делать». Сюйцзин ухмыльнулся. «Зачем мне признавать поражение? Поскольку ты хочешь боя, то давай сразимся», — небрежно сказал Дуань Линтянь. «Поскольку ты хочешь боя, то давай сразимся». Как только Дуань Линтянь сказал эти слова, вокруг воцарилась тишина. В такой тишине можно было даже услышать звук дыхания людей. Он принял вызов Сюйцзина. Боже, он что, не боится смерти? С силой Сюйцзина, если Ли Фэн также не достиг пика стадии очищенного святого, то он ему не ровня. Поскольку он посмел принять вызов Сюйцзина, не говорите мне, что он также на пике стадии очищенного святого? Как такое возможно? Не забывайте, что ему еще нет и 40. Культиватор моложе 40 лет, который находится на пике стадии очищенного святого, не говоря уже о нижней провинции святой земли боевого Дао, даже в верхней провинции такие люди будут считаться выдающимися. После того, как зрители пришли в себя, они сразу же начали обсуждать Дуань Линтяня. «Младший брат Ли Фэн, не будь опрометчивым. Несмотря на то, что Сюйцзин только прорвался на пик стадии очищенного святого и его фундамент еще не стабилен, он все равно находится на пике стадии очищенного святого. Уровень стадии мастерства очищенного святого бесполезен в таком случае». Жэнь Чжун поспешно сказал Дуань Линтяню при помощи передачи голоса. Лю Хунгуан отправил ему похожие сообщения. Будь то Жэнь Чжун или Лю Хунгуан, они не хотели, чтобы Ли Фэн принимал вызов Сюйцзина, поскольку он мог умереть. Ли Фэн был талантливым культиватором, и поэтому они не хотели, чтобы с ним что-то случилось. К сожалению, Дуань Линтянь просто улыбнулся в их сторону и ответил при помощи передачи голоса. «Спасибо за ваше беспокойство, но я считаю, что он не сможет убить меня. Пик стадии очищенного святого, еще нестабильный фундамент. Услышав слова Жэньчжуна, первоначально хаотические эмоции Дуань Линтяня начали успокаиваться. Естественно, он верил словам Жэньчжуна. В конце концов, он был заместителем главы фракции четвертого ранга, особняка небесного препятствия. Изначально он больше всего беспокоился о том, что уровень культивирования Сюйцзина уже стабилизировался, из-за чему ему было бы сложно справиться с этим. Однако, узнав о том, что уровень Сюйцзина еще не стабилизировался, он чуть-чуть расслабился. Жэньчжун не знал о нынешнем уровне культивирования Дуань Линтяня. Если бы он знал его истинный уровень культивирования, то он скорее всего был бы настолько поражен, что получил бы сердечный приступ. Хорошо, замечательно. Сюйцзин, который на мгновение был поражен тем, что Дуань Линтянь принял его вызов, наконец-то пришел в себя, и его глаза засияли. «Ли Фэн, я должен признать, что ты довольно храбр. К сожалению, не все храбрые люди могут долго прожить в этом мире. Я покажу тебе, насколько ты глуп, раз принял мой вызов. Подожди, возможно, ты даже не поймешь, насколько ты глуп, поскольку я, вероятно, убью тебя всего одним ударом». Сказав это, Сюйцзин насмешливо улыбнулся. Он был уверен в том, что убьет Дуань Линтяня. Да, даже обычно спокойный Дуань Линтянь пришел в ярость, услышав слова Сюйцзина. «Что? Ты злишься?» Сюйцзин ослепительно улыбнулся. «Что ж, тогда тебе лучше насладиться этим чувством. В конце концов, возможно, это последнее, что ты испытаешь в этой жизни. ХМПФ». Дуань Линтянь фыркнул и проигнорировал его насмешку. «Ты можешь сделать первый ход», — насмешливо сказал Сюйцзин. Услышал провокационные слова Сюйцзина, сердце Дуань Линтяня наполнилось пламенем ярости. Однако, услышав слова Сюйцзина, большинство зрителей не были удивлены, поскольку считали, что он мог говорить такие слова. Неужели Ли Фэн получил солнечный удар? Подумать только, что он принял вызов Сюйцзина. Неужели он не понимает, что нарывается? Мало кто среди зрителей верил в Ли Фэна. Помимо нескольких свободных культиваторов, которые обеспокоенно смотрели на Дуань Линтяня, все остальные смотрели это как на шоу. В основном зрители были из разных сект, и им не нравились свободные культиваторы. Им особенно не нравились такие выдающиеся свободные культиваторы, как Дуань Линтянь, поскольку это наполняло их завистью. Однако Дуань Линтянь не обращал внимания на реакцию толпы и также взлетел в воздух. «Сюинай, сегодня брат Линтянь поможет тебе. После этого ты снова сможешь быть такой же беззаботной, как и раньше». Подумав о нынешнем состоянии Хань Сюинай, которая была наполнена тревогой, Дуань Линтянь чувствовал боль в сердце. Поэтому он должен, несмотря ни на что, убить Сюйцзина. «Цзин Сюйцзы, несмотря на то, что мы не знакомы, поскольку твои мечи Инь-Ян двух ци косвенно помогли моему сердечному мечу правителя, это можно рассматривать как мою тебе благодарность. После смерти Сюйцзина, ты сможешь спокойно отдохнуть в преисподней», — подумал Дуань Линтянь. Глава 1696. Бой. Несмотря на то, что все уже знали, каким будет исход, в глубине души они все же надеялись на чудо. В конце концов, если чудо произойдет, то это сделает шоу еще захватывающее. Жэньчжун и Лю Хунгуан обменялись взглядами и молча покачали головами. В этот момент они чувствовали беспомощность. Несмотря на то, что они хотели что-то сделать, они не могли вмешиваться, поскольку это был собственный выбор Ли Фэна. Поскольку Сюйцзин предложил ему первый ход, то Дуань Линтянь не собирался отказываться. Поэтому он сразу же выпустил свое истинное происхождение солнца, которое походило на ослепительное солнце. Что за атрибут у истинного происхождения Ли Фэна? Почему оно настолько странное? Верно, я также впервые вижу такое истинное происхождение. После того, как Дуань Линтянь выпустил свое истинное происхождение, многие зрители начали перешептываться. Вскоре Дуань Линтянь полностью окутался слоем золотого света. Этот золотой свет продолжал расширяться, пока наконец не превратился в гигантский шар диаметром в 100 метров. Его территория действительно не позволяет никому заглянуть внутрь. Увидев это, многие зрители криво улыбнулись. Кроме Сюйцзина и горбатого молодого человека, который прислуживал ему, все остальные зрители уже видели территорию Дуань Линтяня. Однако, несмотря на то, что они уже не были так сильно поражены, они все равно были удивлены. В конце концов, они впервые видели такую территорию. Однако мне почему-то кажется, что территория Ли Фэна как-то связана с мечами. Разве это не очевидно? Во время боя Ли Фэна и Сюйцзиня, он превратил свою территорию в золотой меч. С другой стороны, увидев территорию Дуань Линтяня, Сюй Цзин не мог не почувствовать удивления. Эта территория, которая походила на ослепительное солнце, не позволяла ему увидеть, что происходило внутри, а неизвестность всегда пугала. Поэтому, несмотря на то, что Сюй Цзин находился на пике стадии очищенного святого, он перестал недооценивать территорию Дуань Лин Теня, и на его лице появилось серьезное выражение. Горбатый молодой человек, который прислуживал Сюй Цзиню, также был поражен территорией Дуань Лин Теня. В конце концов, он впервые видел такую необычную территорию. Однако, как только он вспомнил о нынешней силе своего молодого господина, он снова расслабился, и на его лице появилась насмешливая улыбка. «Даже если твоя территория особенная, это бесполезно. Тебе суждено умереть от рук молодого господина». Бум, бум, бум, бум, бум. После серии громких взрывов, Дуань Лин Тянь наконец-то сделал свой ход. Как только он двинулся, его территория 10000 мечей также двинулась. Однако как только территория двинулась, она столкнулась с сильным сопротивлением, что и создало громкий шум. Пока Сюй Цзин выпускал свое истинное происхождение, огромный золотой шар света, окутывающий Дуань Лин Теня, начал сжиматься. Однако помимо Жэнь Чжуна, Лю Хунгуана и Сюй Циня, никто другой больше этого не видел. Жэнь Чжун и остальные видели, как территория Дуань Лин Теня быстро сжималась, и как 10000 мечей постепенно слились в один. В конце концов, вся территория появилась в руке Дуань Лин Теня в виде трехфутового меча, который ярко сиял золотым светом. Несмотря на то, что трехфутовый клинок в его руке не был настоящим мечом, ци меча, которую он излучал, была пугающей. Держав в руках меч, все тело Дуань Лин Теня излучало ци меча, культиватор меча. В этот момент сердца многих зрителей содрогнулись. Они были практически уверены в том, что Дуань Лин Тянь был культиватором меча. Меч в его руке, кажется, является проявлением его территории. Ужасающая ци меча, которую он излучает, даже пугающая, чем у мечей Инь-Ян двух ци Цзин Сюй Цзи. Пораженно воскликнули некоторые зрители. Верно, между мечами Инь-Ян двух ци Цзин Сюй Цзи и мечом в руке Ли Фэна действительно огромная пропасть. Все потому, что золотой меч в руке Дуань Лин Теня содержал истину второй стадии сердечного меча правителя. Если присмотреться поближе, то вокруг золотого меча в руках Дуань Лин Теня можно было слабо заметить полупрозрачные тени мечей. Эти тени появились только после того, как Дуань Лин Тянь использовал вторую стадию сердечного меча правителя. В этот момент Сюй Цзин также активировал свою территорию, после чего фыркнул. ХМПФ. И что, даже если ты культиватор меча, ты все еще слишком слаб, чтобы выдержать мой удар. Однако Дуань Лин Тянь никак не ответил. Точнее, он ответил ему не словами, а мечом. Свист. Дуань Лин Тянь ринулся вперед, как будто сам превратился в меч. Свист, свист, свист, свист, свист. Сталкиваясь с этой атакой, Сюй Цзин не смел проявлять беспечности, двинул свою территорию тайфуна. Вскоре его территория закрутилась и превратилась в огромный ураган, наполненный дьявольской ци. Несмотря на то, что этот ураган уступал тому, которым он убил цветочного монаха и Цзин Сюй Цзы, разница в силе была незначительной. Вскоре под пристальными взглядами толпы, Дуань Лин Тянь ворвался в ураган со своим мечом в руках. Ах! Увидев это, зрители одновременно ахнули. Однако вскоре после этого они были поражены, потому что не увидели никакого кровавого тумана. Неужели Ли Фэн выжил после того, как ворвался в ураган Сюй Цзина? Он действительно непростой человек. Я думаю, что Ли Фэн является экспертом среди культиваторов стадии мастерства очищенного святого. Совершенно верно. Однако принятие вызова Сюй Цзина станет самой большой ошибкой в его жизни. Это определенно приведет к его гибели. Он слишком опрометчив. Иначе с его врожденным талантом, не говоря уже о фракциях четвертого ранга, даже фракции полутретьего ранга начали бы бороться за него. Многие люди вздыхали, чувствуя, что Дуань Лин Тянь был слишком опрометчив. Глава 1697. Воплощение дракона ветра. Естественно, Дуань Лин Тянь не погиб, ворвавшись в ураган, поскольку его защищал слой полупрозрачной энергии меча. Несмотря на то, что энергия урагана была чрезвычайно сильной, все, что она сделала, это пошатнуло энергию меча. Конечно же, эта энергия меча принадлежала второй стадии сердечного меча правителя. Несмотря на то, что она слилась с истинным происхождением солнца, она полностью подавила его. Исходя из этого, можно было сказать, что вторая стадия сердечного меча правителя была необычной. Вот откуда пришла уверенность Дуань Лин Теня. Уверенность в том, что он сможет убить Сюй Цзина. Если бы сердечный меч правителя не прорвался, то Дуань Лин Тянь не был бы уверен в победе над Сюй Цзинем. В конце концов, Сюйцзин был дьявольским культиватором на пике стадии очищенного святого. Если бы он не достиг второй стадии сердечного меча правителя, то, не говоря уже о дьявольских культиваторах на пике стадии очищенного святого, Дуань Лин Тянь не был бы уверен в победе даже над культиватором стадии мастерства очищенного святого. Поэтому прорыв Дуань Лин Тяня был как своевременный дождь. Держа в руках трехфутовый меч, Дуань Лин Тянь чувствовал себя так, словно меч был продолжением его тела. Он двигался в соответствии с его желаниями, и при этом не возникало никаких задержек. Свист. Затем Дуань Лин Тянь махнул мечом, после чего из него вылетела полоса ослепительного золотого света. В то же время этот удар позволил Дуань Лин Тяню безопасно пройти через территорию Сюйцзина. Как быстро! В этот момент сердца Жэньчжуна, Люхунгуана и даже Сюйцзиня содрогнулись. Они обнаружили нечто шокирующее. Текущая скорость Дуань Лин Тяня не была чем-то, чем мог обладать культиватор на стадии мастерства очищенного святого. А он тоже прорвался на пик стадии очищенного святого. Подумав об этом, их сердцебиение участилось. Их сердца, казалось, вот-вот выскочит из груди. Еще один эксперт на пике стадии очищенного святого. Как они могли не испытать шок, узнав об этом? Особенно это касалось Жэньчжуна и Люхунгуана. Обменявшись взглядами, они заметили враждебность в глазах друг друга. Увидев силу Дуань Лин Тяня, они еще больше захотели завербовать его. В конце концов, даже фракции полутретьего ранга не всегда обладали такими выдающимися гениями. Они никогда не слышали о том, чтобы кто-то в возрасте до 40 лет достиг пика стадии очищенного святого. В этот момент они наконец-то поняли, почему Дуань Лин Тянь был так уверен в себе и проигнорировал их совет. Оказывается, он находился на пике стадии очищенного святого и совсем не боялся Сюйцзина. С другой стороны, Сюйцзинь поспешно напомнил Сюйцзину: «Будь осторожен, молодой господин. Он также находится на пике стадии очищенного святого». Несмотря на то, что ему не нравился Сюйцзин, этот бой касался безопасности Сюйцзина, поэтому у него не было другого выбора, кроме как быть очень осторожным. Потому что если Сюйцзин умрет, то ему определенно будет грозить суровое наказание. Более того, ему, возможно, даже придется заплатить своей жизнью. В конце концов, он возглавлял эту группу из особняка восходящего неба и отвечал за безопасность Сюйцзина. Сюйцзин больше не был плейбоем и никчемным ублюдком, как раньше. Нынешний Сюйцзин находился на пике стадии очищенного святого. Он был будущей надеждой особняка восходящего неба. Если ему дать достаточно времени, то он даже мог привести особняк восходящего неба к становлению фракции полутретьего ранга. Стать фракцией полутретьего ранга было мечтой всех фракций четвертого ранга. В конце концов, они не только монополизировали лучшие ресурсы, но и также занимали секретную зону боевого Дао. Секретная зона боевого Дао была секретной зоной, которая могла помочь талантливым культиваторам взлететь до небес. Там содержались всевозможные ресурсы и редкие сокровища. Поэтому, несмотря на то, что это было очень сложно, это не мешало людям пытаться пробовать. В святой земле боевого Дао, секретная зона боевого Дао также называлась колыбелью гениев, пик стадии очищенного святого. Даже без напоминания Сюйцзина, Сюйцзин мог сказать, что Ли Фэн был сильным противником. Культиватор на стадии мастерства очищенного святого просто не мог обладать такой силой. ХМПФ. Сюйцзин внезапно фыркнул, после чего его территория внезапно сжалась. Затем она превратилась в миниатюрный ураган, который парил прямо перед ним. Однако, несмотря на то, что он уменьшился, энергия, содержащаяся в нем, нисколько не ослабла. После того, как меч Дуань Лин Тяня столкнулся с этим ураганом, он отчетливо почувствовал весь ужас дьявольской ци. Она стремительно пожирала его истинное происхождение солнца. Более того, миниатюрный ураган также начал угрожать его защитной энергии меча, воплощение дракона ветра. Пока Дуань Лин Тянь все еще был поражен, Сюйцзин внезапно закричал. В следующее мгновение миниатюрный ураган внезапно завращался и превратился в божественного дракона. После того, как ураган начал трансформироваться, Дуань Лин Тянь обнаружил, что его меч больше ничто не сдерживало. Однако, несмотря на это, Дуань Лин Тянь не собирался продолжать свое нападение. Вместо этого он немедленно отступил. В то же самое время божественный дракон внезапно повернул голову и атаковал место, где ранее стоял Дуань Лин Тянь. Бум! После громкого звука в небе появилась рябь. Этого было достаточно, чтобы показать, насколько ужасающей была эта атака. Увернувшись от атаки, Дуань Лин Тянь наполнился страхом. «Не могу поверить в то, что Сюйцзин овладел такой пугающей техникой». Сюйцзин использовал технику под названием «Воплощение дракона ветра», которая являлась боевой тактикой земного ранга. Более того, это была одна из сильнейших атакующих техник особняке восходящего неба, ХМПФ. А ты довольно быстро, да, Сюй Цзин фыркнул. В этот момент взгляд, которым он смотрел на Дуань Лин Тяня, был совершенно другим. Изначально в его взгляде были следы презрения, однако теперь его взгляд был крайне серьезным. В конце концов, у него не было другого выбора. Изначально он не знал о силе Ли Фэна, однако основываясь на этом обмене, он мог сказать, что сила Ли Фэна не уступала его собственной. Другими словами, он также был на пике стадии очищенного святого. Однако, несмотря на это, он не собирался отступать. То, что они были равны по силе, еще больше пробудило его желание победить. В этот момент зрители наконец-то пришли в себя. Они смотрели на Дуань Лин Тяня, словно увидели привидение. Этот Ли Фэн настолько силен, судя по силе, которую он только что продемонстрировал, и того факта, что ему удалось увернуться от атаки Сюй Цзина, его сила скорее всего находится на пике стадии очищенного святого. Боже, ему ведь еще нет и 40. Культиватор на пике стадии очищенного святого, которому еще нет и 40 лет. Я думаю, что даже во фракциях полутретьего ранга нет подобных гениев, верно? Неудивительно, что он так уверенно принял вызов Сюй Цзина. Изначально я думал, что он просто опрометчив, однако похоже, что он просто уверен в себе. Однако, несмотря на то, что он также находится на пике стадии очищенного святого, судя по прошлому обмену, похоже, что его сила немного уступает Сюй Цзину. Я тоже это заметил. Его сила действительно немного уступает. В этот момент все внимание было полностью сосредоточено на Дуань Лин Тяне. Тем временем в ушах Дуань Лин Тяня раздался голос Жэнь Чжуна. «Младший брат Ли Фэн, если ты почувствуешь, что не справляешься с Сюй Цзинем, не забудь признать поражение. В таком случае я смогу вмешаться и спасти тебя». Сразу после слов Жэнь Чжуна, в ушах Дуань Лин Тяня раздалось сообщение Лю Хунгуана, который говорил примерно о том же. Несмотря на то, что Дуань Лин Тянь знал, почему они были так к нему добры, и почему они беспокоились о его благополучии, Дуань Лин Тянь все равно выразил им свою благодарность. После этого он снова сосредоточился на Сюй Цзине и равнодушно сказал: «Молодой господин особняка восходящего неба, ты действительно сильнее, чем говорят слухи». Глава 1697. Воплощение дракона ветра. Естественно, Дуань Лин Тянь не погиб, ворвавшись в ураган, поскольку его защищал слой полупрозрачной энергии меча. Несмотря на то, что энергия урагана была чрезвычайно сильной, все, что она сделала, это пошатнуло энергию меча. Конечно же, эта энергия меча принадлежала второй стадии сердечного меча правителя. Несмотря на то, что она слилась с истинным происхождением солнца, она полностью подавила его. Исходя из этого, можно было сказать, что вторая стадия сердечного меча правителя была необычной. Вот откуда пришла уверенность Дуань Лин Тяня. Уверенность в том, что он сможет убить Сюй Цзина. Если бы сердечный меч правителя не прорвался, то Дуань Лин Тянь не был бы уверен в победе над Сюй Цзинем. В конце концов, Сюй Цзин был дьявольским культиватором на пике стадии очищенного святого. Если бы он не достиг второй стадии сердечного меча правителя, то, не говоря уже о дьявольских культиваторах на пике стадии очищенного святого, Дуань Лин Тянь не был бы уверен в победе даже над культиватором стадии мастерства очищенного святого. Поэтому прорыв Дуань Лин Тяня был как своевременный дождь. Держа в руках трехфутовый меч, Дуань Лин Тянь чувствовал себя так, словно меч был продолжением его тела. Он двигался в соответствии с его желаниями, и при этом не возникало никаких задержек. Свист. Затем Дуань Лин Тянь махнул мечом, после чего из него вылетела полоса ослепительного золотого света. В то же время этот удар позволил Дуань Лин Тяню безопасно пройти через территорию Сюй Цзина. Как быстро! В этот момент сердца Жэнь Чжуна, Лю Хунгуана и даже Сюй Цзиня содрогнулись. Они обнаружили нечто шокирующее. Текущая скорость Дуань Лин Тяня не была чем-то, чем мог обладать культиватор на стадии мастерства очищенного святого. А он тоже прорвался на пик стадии очищенного святого. Подумав об этом, их сердцебиение участилось. Их сердца, казалось, вот-вот выскочат из груди. Еще один эксперт на пике стадии очищенного святого. Как они могли не испытать шок, узнав об этом? Особенно это касалось Жэнь Чжуна и Лю Хунгуана. Обменявшись взглядами, они заметили враждебность в глазах друг друга. Увидев силу Дуань Лин Тяня, они еще больше захотели завербовать его. В конце концов, даже фракции полутретьего ранга не всегда обладали такими выдающимися гениями. Они никогда не слышали о том, чтобы кто-то в возрасте до 40 лет достиг пика стадии очищенного святого. В этот момент они наконец-то поняли, почему Дуань Лин Тянь был так уверен в себе,

Тем временем в ушах Дуань Лин Тяня раздался голос Жэнь Чжуна. «Младший брат Ли Фэн, если ты почувствуешь, что не справляешься с Сюй Цзинем, не забудь признать поражение. В таком случае я смогу вмешаться и спасти тебя». Сразу после слов Жэнь Чжуна, в ушах Дуань Лин Тяня раздалось сообщение Лю Хунгуана, который говорил примерно о том же. Несмотря на то, что Дуань Лин Тянь знал, почему они были так к нему добры, и почему они беспокоились о его благополучии, Дуань Лин Тянь все равно выразил им свою благодарность. После этого он снова сосредоточился на Сюй Цзине и равнодушно сказал: «Молодой господин особняка восходящего неба, ты действительно сильнее, чем говорят слухи». Глава 1698. Смерть Сюй Цзина. Услышав слова Дуань Лин Тяня, лицо Сюй Цзина сразу же стало серьезным. Спокойный голос противника бесил его, особенно учитывая то, что преимущество все это время было на его стороне. Сюй Цзин был не единственным, кто так думал. Так думали даже Жэнь Чжун, Лю Хунгуан и Сюй Цэнь. Однако они не знали, что Дуань Лин Тянь специально этого добивался. Снова увидев в глазах Сюй Цзина презрение, Дуань Лин Тянь понял, что добился того, чего хотел. Во время прошлого обмена он не использовал всю свою силу, чтобы Сюй Цзин ослабил бдительность. В конце концов он хотел убить Сюй Цзина, прежде чем тот успеет признать поражение. Несмотря на то, что Сюй Цзин был высокомерным и гордым человеком, если он поймет, что Дуань Лин Тянь был сильнее его, то он без колебаний отбросит свою гордость и признает поражение, чтобы спасти свою жизнь. А Дуань Лин Тянь не хотел чего-то подобного. Поскольку Дуань Лин Тянь сдерживался, окружающие подумали, что он был в невыгодном положении. Увидев эту сцену, свободные культиваторы также начали беспокоиться за Дуань Лин Тяня. Этот Ли Фэн явно не соперник Сюй Цзина, так почему он не признает поражение? Верно, не говорите мне, что он думает, что сможет победить Сюй Цзина. Если так и продолжится, то Сюй Цзин убьет его. На его месте я бы уже давно признал поражение. Неужели Ли Фэн считает, что его гордость важнее жизни? В этот момент даже Жэнь Чжун и Лю Хунгуан покрылись холодным потом. «Молодой господин, убейте его!» — крикнул кто-то из членов особняка восходящего неба. «Убейте его! Убейте его!» — кричали члены особняка восходящего неба. Услышав их голоса, Сюй Цзин почувствовал себя самодовольным и гордым. Затем в его глазах появились следы холода. «Пора заканчивать эту игру». После этого его атаки стали еще яростнее. Увидев это, глаза Дуань Лин Тяня засияли. У него наконец-то появился шанс. Увидев приближающегося дракона ветра, Дуань Лин Тянь показал испуганное выражение лица и начал убегать. «Хочешь сбежать?» Увидев выражение лица и действия Дуань Лин Тяня, в глазах Сюй Цзина появилось презрение. Затем он также ринулся в погоню. Рев. Этот рев походил на рев настоящего дракона. Скорость Сюй Цзина была настолько быстрой, что Дуань Лин Тянь не мог с ним сравниться. Увидев, как дракон ветра безжалостно ударил Дуань Лин Тяня по спине, на лице Сюй Цзина появилась победоносная улыбка. Бах! После громкого взрыва, дракон ветра взорвался и выпустил ужасающую энергию. Если бы этот удар попал в обычного культиватора, который только прорвался на пик стадии очищенного святого, то он бы несомненно умер. Однако была ли сила Дуань Лин Тяня сопоставима с силой обычного культиватора, который только прорвался на пик стадии очищенного святого? Если быть точнее, то была ли защита Дуань Лин Тяня сопоставима с защитой обычного культиватора, который только прорвался на пик стадии очищенного святого? На самом деле тело Дуань Лин Тянь было даже сильнее, чем у божественных драконов шести когтей. Но несмотря на это, Дуань Лин Тянь все равно получил тяжелую травму от атаки Сюй Цзина, поскольку его уровень культивирования находился всего лишь на средней стадии первозданного святого. Увидев это, Сюй Цзин самодовольно улыбнулся. Свист. Однако в этот момент в воздухе внезапно раздался свист меча. Жэнь Чжун, Лю Хунгуан и Сюй Цзинь заметили, как из руки Дуань Лин Тяня вылетел золотой луч меча. Скорость этого луча была невероятной. Фактически его скорость была в два раза быстрее прошлой атаки Дуань Лин Тяня. Если бы они все еще не поняли, что Дуань Лин Тянь скрывал свою силу, то можно было лишь сказать, что их длинная жизнь была прожита напрасно. На лице Сюй Циня сразу же появился ужас, и он закричал: «Молодой господин, к сожалению, из-за того, что Сюй Цзин злорадствовал тому, что Дуань Лин Тянь был ранен, атака последнего застигла его врасплох. Поэтому когда он наконец понял, что происходит, стремительный луч меча был всего в футе от него». В этот момент золотой луч меча больше походил на палящее солнце, которое падало на него. Всплеск. После брызг крови, между бровями Сюйцзина появилась кровавая дыра. Однако в этот момент на его лице все еще оставалась самодовольная улыбка, что стало последним выражением лица в его жизни. Тьфу! Тем временем Дуань Линтянь также больше не мог подавлять свою травму и выплюнул глоток крови. Однако несмотря на то, что Дуань Линтянь был тяжело ранен, он не забыл забрать пространственное кольцо Сюйцзина. Только после того, как Дуань Линтянь взял пространственное кольцо Сюйцзина и тело последнего упало на шахматную фигуру, зрители пришли в себя. Однако они продолжали молчать. «Молодой господин!» И только крик Сюйцзина вывел их из оцепенения. Однако в этот момент рядом с Дуань Линтянем уже появилось две быстрые фигуры, которые пристально смотрели на Сюйцзиня. Конечно же, это были Жэнь Чжун и Лю Хунгуан. Вначале они также были поражены тем, что Дуань Линтянь сумел убить Сюйцзина. Однако сразу же поняли, что Дуань Линтянь притворился слабым, чтобы обмануть Сюйцзина. Из-за этого Сюйцзин ослабил бдительность и в критический момент был убит. Похоже, что Ли Фэн с самого начала намеревался убить Сюйцзина, иначе он бы не стал так тщательно все планировать, подумал Жэнь Чжун. Лю Хунгуан думал о том же. Они могли сказать, что Дуань Линтянь был сильнее Сюйцзина, и поэтому он вполне мог убить его в прямом сражении. Однако это дало бы Сюйцзину шанс признать поражение. В этот момент Жэнь Чжун и Лю Хунгуан почувствовали радость в своих сердцах. Гениальный культиватор с таким интеллектом был редкостью даже в верхней провинции, не говоря уже о нижней провинции. Если такой человек присоединится к одной из их сект, то они смогут начать отсчет до того, как их секта станет фракцией полутретьего ранга. Именно поэтому они сразу же появились рядом с Дуань Линтянем. Ли Фэн, кто бы мог подумать, что ты посмеешь убить молодого господина особняка восходящего неба. Увидев, что Жэнь Чжун и Лю Хунгуан уже были рядом с Дуань Линтянем, Сюй Цэнь понял, что больше не мог ничего сделать. Однако он не мог просто так оставить это дело. В конце концов, этот Ли Фэн убил надежду особняка восходящего неба. Он был уверен в том, что после того, как эта новость распространится, Ли Фэн станет врагом номер один особняка восходящего неба. Он хотел убить меня, но я не мог убить его. Ну и шутка. Немного придя в себя после травм, Дуань Линтянь вытер кровь с губ и ухмыльнулся. «Не говорите мне, что члены особняка восходящего неба всегда настолько высокомерные. Возможно, обычный человек испугался бы угрозы Сюйцзиня. Однако Дуань Линтянь изначально пришел сюда, чтобы убить Сюйцзина. Поэтому как он мог бояться угрозы Сюйцзина? Сюйнай, брат Линтянь помог тебе избавиться от Сюйцзина. Отныне ты можешь жить счастливой и беззаботной жизнью». Подумав об этом, ухмылка Дуань Линтяня сменилась теплой улыбкой. «А он убил Сюйцзина». В этот момент зрители наконец-то пришли в себя и пораженно уставились на Дуань Линтяня, на лице которого была неуместная глупая улыбка. Однако никто не обращал на это внимания, поскольку все были сосредоточены на том, что он убил Сюйцзина. Увидев смерть Сюйцзина, на лицах членов храма Брахмы и святилища Чистого Ян появились улыбки. «Спасибо, благодетель Ли Фэн. Спасибо, Ли Фэн». В этот момент у шах Дуань Линтяня внезапно раздалось две передачи голоса, что застигло его врасплох. Повернувшись, он понял, что эти передачи принадлежали настоятелю храма Брахмы и главе святилища Чистого Ян. В конце концов, убив Сюйцзина, он косвенно отомстил за цветочного монаха и Цзин Сюйцзы. Ли Фэн, Ли Фэн. Тем временем свободные культиваторы также начали радостно выкрикивать вымышленное имя Дуань Линтяня. Убив Сюйцзина, Дуань Линтянь также косвенно отомстил за Чжунгу. Поэтому, конечно же, они были в восторге. Глава 1699. Первое место. Не говоря уже о территории особняка восходящего неба, даже во всей верхней и нижней провинциях святой земли боевого Дао, свободные культиваторы всегда подвергались притеснениям. В конце концов, те, кто был из фракции, обычно обладал лучшей средой для культивирования и ресурсами. С другой стороны, свободные культиваторы могли лишь полагаться на природные ресурсы. Однако сегодня Дуань Линтянь, или точнее Ли Фэн, убил Сюйцзина. Кем был Сюйцзин? Он был молодым господином особняка восходящего неба. Если бы Дуань Линтянь убил Сюйцзина раньше, то многие люди были бы удивлены, но не настолько, поскольку нынешний Сюйцзин отличался от прежнего. Он не только убил Чжунгу, сильного эксперта среди свободных культиваторов, который был его давним соперником, но и также убил цветочного монаха и Цзин Сюцзы, даже когда они объединились. В прошлом цветочный монах и Цзин Сюйцзы могли с легкостью победить его один на один. Однако всего за год он достиг пика стадии очищенного святого, что сделало его самым сильным человеком среди среднего поколения территории особняка восходящего неба. Если бы не Дуань Лин Тянь, то Сюйцзин естественно стал бы сильнейшим человеком среди среднего поколения на территории особняка восходящего неба. К сожалению, появление Дуань Лин Тяня не только вытащило его из облаков, но и заставило упасть в ад. И самое главное заключалось в том, ему еще не исполнилось и 40. Ему еще даже нет 40, однако его уровень культивирования уже находится на пике стадии очищенного святого. Этот Ли Фэн действительно чудовище. К какой бы секте он ни присоединился, со временем эта секта станет фракцией полутретьего ранга. Кто-то внезапно воскликнул. Услышав это, все сразу обратили свое внимание на Жэнь Чжуна и Лю Хунгуана. Они были представителями особняка Небесного Препятствия и особняка Бушующей Волны. И ранее Дуань Лин Тянь проявлял некоторую заинтересованность в присоединении к одной из их сект. Обменявшись взглядами, Жэнь Чжун и Лю Хунгуан заметили враждебность в глазах друг друга. В конце концов Ли Фэн был один, и они не могли разделить его пополам. «Ли Фэн, будучи великим старейшиной особняка восходящего неба, я дам тебе шанс выжить. Если ты присоединишься к нашему особняку и принесешь молниеносную клятву о том, что ты не пожалеешь усилий на благо особняка восходящего неба, я прощу тебя от имени всего особняка. Более того, особняк восходящего неба также вложит в твое развитие все, что у нас есть. Возможно, в будущем ты даже станешь главой особняка восходящего неба». Однако в этот момент в ушах Дуань Лин Тяня внезапно раздалась передача Сюйциня. Судя по словам Сюйциня, если Дуань Лин Тянь согласится принести молниеносную клятву, то особняк восходящего неба не будет создавать ему никаких проблем. Несмотря на то, что Сюйцень хотел убить убийцу своего внука, даже он не мог не оценить талант Дуань Лин Тяня. Если он сможет привести в клан такого гения, то это определенно будет считаться достойным поступком. Более того, никто не сможет обвинить его в смерти Сюйцзина. Что касается главы особняка восходящего неба, то несмотря на то, что он сильно любил своего сына, Сюйцень считал, если он будет достаточно мудр, то он поймет все преимущества присоединения Ли Фэна. В прошлом особняк восходящего неба уже был фракцией полутретьего ранга, поэтому они больше остальных стремились к тому, чтобы получить статус фракции полутретьего ранга. «Старейшина Сюй, я правильно вас расслышал?» Услышав передачу Сюйциня, Дуань Лин Тянь посмотрел на него и сказал: «Вы действительно хотите, чтобы я присоединился к особняку восходящего неба? Даже если вы сможете отбросить вражду от того, что я убил вашего внука, не говорите мне, что ваш глава особняка сможет отбросить свою вражду и не усложнять мне жизнь». Услышав слова Дуань Лин Тяня, зрители были поражены. Они не ожидали, что Сюйцень, который всего минуту назад хотел смерти Ли Фэна, протянет ему оливковую ветвь. С другой стороны, Жэнь Чжун и Лю Хунгуан прекрасно понимали Сюйциня. В конце концов, врожденный талант Ли Фэна был слишком невероятным. Если не произойдет ничего неожиданного, то он вполне мог привести фракцию четвертого ранга к становлению фракции полутретьего ранга. Подумав об этом, их глаза сразу же наполнились враждебностью. «Младший брат Ли Фэн, не верь ему. Скорее всего, он просто пытается обмануть тебя, и вероятно хочет, чтобы ты пошел с ним, чтобы он мог убить тебя по пути», — поспешно сказал Жэнь Чжун, намереваясь посеять разлад между Дуань Лин Тянем и Сюйцинем. Лю Хунгуана сделал то же самое, поскольку он также хотел посеять разлад между ними. Естественно, Дуань Лин Тянь понимал их намерения. Несмотря на то, что он находил это забавным, он все же заверил их в том, что никогда не присоединится к особняку восходящего неба. Получив ответ Дуань Лин Тяня, Жэнь Чжун и Лю Хунгуан были очень довольны, поскольку это означало, что у них было на одного соперника меньше. «Великий старейшина особняка восходящего неба хочет, чтобы Ли Фэн присоединился к особняку восходящего неба». С другой стороны, зрители все еще были поражены. «Не говорите мне, что он забыл о том, что его собственный внук был убит Ли Фэнем, а также что он убил молодого господина особняка восходящего неба. Вы слишком наивные. С врожденным талантом Ли Фэна отложите в сторону тот факт, что он убил молодого господина особняка восходящего неба. Даже если он убьет главы особняка восходящего неба, члены особняка все равно поприветствуем его с распростертыми руками, если он захочет присоединиться к ним. Культиватор на пике стадии очищенного святого младше 40 лет заслуживает подобного отношения, верно? Если такому талантливому культиватору дать достаточно времени для роста, то он сможет привести любую фракцию четвертого ранга к становлению фракции полутретьего ранга. Личная вражда – ничто по сравнению с будущим целой секты. С другой стороны, услышав слова Дуань Лин Тяня, члены особняка восходящего неба пришли в ярость. Они считали, что Сюй Цэнь унижает их особняк. Однако, немного успокоившись, они почувствовали, что Сюй Цэнь был прав в своем решении. «Тебе не о чем беспокоиться. Если ты принесешь молниеносную клятву о том, что будешь верен особняку восходящего неба всю оставшуюся жизнь, то я могу пообещать тебе, что, не говоря уже обо мне, даже глава особняка не будет усложнять тебе жизнь», — сказал Сюй Цэнь. «Похоже, что глава особняка восходящего неба так же бессердечен, как и вы. Мне очень жаль, но я не заинтересован в присоединении к такой бессердечной секте», — отверг Дуань Лин Тянь. Услышав это, Жэнь Чжун и Лю Хунгуан улыбнулись, в то время как выражение лица Сюй Цэня стало очень серьезным. Тем временем Дуань Лин Тянь посмотрел на Жэнь Чжуна и Лю Хунгуана и отправил им передачу. «Заместитель главы особняка Жэнь, старейшина Лю, я боюсь, что поскольку никто из членов особняка восходящего неба не сможет войти в рейтинг восходящего неба, Сюй Цэнь уведет своих людей и устроит мне засаду. Поэтому я хочу уйти первым. Ничего страшного, если я подожду вас обоих у горного хребта в 100 километрах на запад». Услышав это, Жэнь Чжун и Лю Хунгуан кивнули. «Если Сюй Цэнь уйдет первым, то он сможет спрятаться за пределами долины и устроить засаду на Дуань Лин Тяня. Даже они не смогут защитить его от этого». Несмотря на то, что Сюй Цэнь был самым сильным экспертом из группы особняка восходящего неба, в городе неподалеку от долины жил заместитель главы особняка восходящего неба. Если Сюй Цэнь обратится к нему за помощью, то им будет несложно устроить засаду и убить Дуань Лин Тяня. Поэтому они согласились на предложение Дуань Лин Тяня. «Хорошо, подожди нас там. Несмотря на то, что битва рейтинга восходящего неба еще не закончилась, мы оба можем заключить, что ты занял первое место. Я уверен, что никто не будет возражать против этого решения. В конце концов, твоя сила очевидна для всех, поэтому вполне естественно, что ты займешь первое место», — сказали Жэнь Чжун и Лю Хунгуан. «В таком случае большое вам спасибо, заместитель главы особняка Жэнь и старейшина Лю». Выразив свою благодарность, Дуань Лин Тянь начал улетать вдаль. Увидев это, глаза Сюй Цэня засияли, и он хотел немедленно погнаться за ним. К сожалению, из-за присутствия Жэнь Чжуна и Лю Хунгуана, ему было сложно сделать хоть один шаг вперед. «Заместитель главы особняка Жэнь, старейшина Лю, что вы делаете?» Выражение лица Сюй Цэня было серьезным. «Прямо сейчас ни у одного из членов моего особняка восходящего неба нет шансов попасть в рейтинг восходящего неба. Не говорите мне, что я даже не могу увести отсюда своих людей. Старейшина Сюй, вы можете уйти, но вам придется подождать 15 минут», — небрежно ответил Жэнь Чжун. Даже дурак в такой ситуации мог сказать, что Жэнь Чжун и Лю Хунгуан достигли некого соглашения с Ли Фэном. Однако, несмотря на то, что он был в ярости, он ничего не мог поделать. После того, как Дуань Лин Тянь покинул долину, Жэнь Чжун посмотрел на окружающих и объявил: «Эту битву рейтинга восходящего неба можно назвать самой блестящей за последние несколько сотен лет. Ли Фэн нет и 40, однако его уровень культивирования уже достиг пика стадии очищенного святого. Более того, он даже убил Сюй Цзина, который также был на пике стадии очищенного святого. Я уверен, что никто из вас не будет возражать, если я заранее присвою ему первое место, верно?» Глава 1700. Сюй Цзин все еще жив? Кто бы мог подумать, что после ухода Ли Фэна, Жэнь Чжун присвоит ему первое место. Однако все согласились с его словами. Не говоря уже о том факте, что Ли Фэн убил Сюй Цзина, который находился на пике стадии очищенного святого. Одного только его уровня культивирования было достаточно для того, чтобы позволить ему победить. Поэтому даже если бы Ли Фэн не ушел, бой между Ли Фэном и другими мастерами рингов была бы чисто формальностью, поскольку они бы признали свое поражение. В конце концов, все, кто сражался с Ли Фэном до этого, были убиты. Несмотря на то, что они не были уверены в том, убьет ли Ли Фэн кого-то не из особняка восходящего неба, они не собирались рисковать. Если они ошибутся, то их будет ожидать смерть. Сюй Цэнь сразу же сказал: «Заместитель главы особняка Жэнь, не слишком ли это самонадеянно?» Несмотря на то, что он также считал, что Ли Фэн определенно займет первое место, его сердце почувствовало нежелание, вспомнив то, как легко Ли Фэн ушел. Самонадеянно, прежде чем Жэнь Чжун ответил, Лю Хунгуан ухмыльнулся. «Старейшина Сюй, похоже, что ты не имеешь права говорить нам, самонадеянны мы или нет, разве нет?» В этот момент выражение лица Сюй Цина стало серьезным, поскольку кто-то вышел и бросил вызов члену особняка восходящего неба, который ранее занял место Сюй Цзина, и заменит его в качестве мастера ринга. «Мастера рингов, есть ли среди вас кто-нибудь, кто возражает против того, чтобы Ли Фэн занял первое место? Если вы возражаете, то вы можете прийти в особняк небесного препятствия и сразиться с Ли Фэном», уверенно заявил Жэнь Чжун.